Труп с чавканием и брецанием грохнулся на дорогу. На нас обрушилась тишина. Опешившие от увиденного северяне смотрели на покойника, не веря в случившееся. Словно ждали, будто вождь сейчас поднимется, рассмеется, и мы все будем обниматься и хохотать. А потом вместе упрыгаем в сторону заката. Но конунг не оживал. Дождю явно прибавили громкость. Где-то на фоне заржала лошадь, но испуганно притихла. Северный мир замер. Я пошевелился. Под ногами скрипнул камушек. И тут викинги ринулись в атаку, будто бы едва различимый звук выдернул их из оцепенения. «Дипломаты, скажем так, не очень», — буркнул я Серому, поднимая меч. Глаза резанула вспышка. Меня дернуло куда-то. Звуки приглушились, словно сверху опустился купол. Вокруг Серого человека разошлось ослепительное кольцо света, и там, где оно касалось норманов, к небу поднимался столбик дыма, превращая воинов в ничто. На землю падали куски доспехов. Серый человек, объятый белым огнем, стоял на дороге под дождем, а вокруг воцарилась смерть. Волна срезала бойцов в радиусе метров 200, как минимум. И те, до кого не дотянулась магия, дистанцию сокращать уже не спешили. Скорее наоборот. «Ваша репутация с кланом Сайма враждебная. Ваша репутация с кланом Штормвред враждебная. Ваша репутация с кланом Вакрентио враждебная. Ваша репутация с кланом Блодик Сверд враждебная. Ваша репутация с кланом Роликстед враждебная». В общем счете мне выдало, что около 10 кланов Уни Мороза ко мне относятся не слишком хорошо. Вот это вот подарок бедному Егорке. «Я даже опыта за него не получил, какого хрена?» «Идем», — сказал серый человек и спокойно пошел дальше. «Да как так-то, а? Я ж его не трогал!» Гревал я, топая следом и постоянно озираясь в ожидании погони. Однако даже когда над нами сомкнулись своды леса, северяне так и остались там, в полях. Вновь объявились всадники, взревели трубы. К пепелищу, оставшемуся от магического удара Серого, потянулись люди. Я чувствовал их злые взгляды в нашу сторону. Да, враждебное — это вам не нейтральное. Почувствуй, Егорка, разницу. Ладно, пусть смотрят. Чего уж там. Главное, чтобы обошлось без острых палок в моем нежном теле. Отвернувшись, я уставился в спину серого человека. Интересно, как разбирать вот такого противника, если придет необходимость? Как бороться с мгновенным АУЕ, сжигающим высокоуровневых мобов? Тут либо неуязвимостями обмазаться, либо брать его с расстояния, каким-нибудь снайперским луком системы Драгунова. Интересно. Юр бы смог его заткнуть секунд на 5, как тогда Свету. Это, не совру, было бы очень кстати. Правда, чтобы я мог вырубить Серого еще на некоторое время своим коварным ударом, нужно было бы пробежать 200 метров за эти 5 секунд. Не, не вариант. Хотя, если заранее развесить достаточно унижений для рывка, незаметно нарезая круги вокруг, будто бы ничего не подозревающей жертвы. Но потом должно быть все одно на кладбон. Слить такое за 10 секунд стана чересчур оптимистично. Впрочем, оставим эти проблемы Егорке из будущего. В долине ревели рога. За пеленой дождя прятался силуэт Бергхейма. Вряд ли я сюда вернусь. При хорошем раскладе. «Что ты такое?» Спросил я в спину Серому. Тот не ответил. Наконец, где-то через километр после столкновения с конунгом, фигура остановилась. «Все», — сказал мне мой орел. «В смысле все?» «Все в плане все, хана? Аккуратно развесь свои кишки по этим кустам или все, Егорка свободен?» Серый человек поднял руку и указал на дорогу. «Иди». В продавленной телегами колее весело булькал дождь. «Спасибо». Выдавил я из себя. Двинулся в указанном направлении. Хрен с ним. Может, это бот, который на определенном количестве смертей на кладбище вылезает. Защита от ганка. Вписан в местную религию как стопор для NPC, чтобы не усердствовали. Логично? Логично. Разумно? Разумно. Удовлетворен, Егорка? Разумеется, нет.